Часть шестая. Нильс искал бедного Тирли недолго. Он направился прямо к кустам, откуда раньше слышался писк. «Тирли! Тирли! Где ты?» — кричал он, раздвигая густые ветки. Из глубины кустарника в ответ ему кто-то тихонько пискнул. «Ага! Вот ты где!» — сказал Нильс и смело полез вперед, ломая по дороге сухие стебли и сучки. В самой гуще кустарника он увидел серый комочек шерсти, средненьким, как метелочка, хвостиком. Это был Тирли. Он сидел на тоненькой веточке, вцепившись в нее всеми четырьмя лапками, и так дрожал со страху, что ветка раскачивалась под ним, точно от сильного ветра. Нильс поймал кончик ветки и, как на канате, подтянул к себе Тирли. «Перебирайся ко мне на плечи», — скомандовал Нильс. «Я боюсь, я упаду», — пропищал Тирли. «Да ты уже упал. Больше падать некуда. Лезь скорее!» Тирли осторожно оторвал от ветки одну лапу и вцепился в плечо Нильса. Потом он вцепился в него второй лапой и, наконец, весь вместе с трясущимся хвостом перебрался на спину к Нильсу. «Держись покрепче! Только когтями не очень-то впивайся!» — сказал Нильс, изгибаясь под своей ношей, медленно побрел в обратный путь. «Ну и тяжелый же ты!» — вздохнул он, выбравшись из чащи кустарника. Он остановился, чтобы немного передохнуть, как вдруг знакомый скрипучий голос затрещал прямо у него над головой. «А вот и я! Вот и я!» Это была длиннохвостая сорока. «Что это у вас на спине?» «Очень интересно, что это вы несете?» — стрекотала сорока. Нильс ничего не ответил и молча направился к сосне. Но не успел он сделать и трех шагов, как сорока пронзительно закричала, затрещала, захлопала крыльями. «Разбой среди бела дня! У белки Сирли похитили бельчонка! Разбой среди бела дня! Несчастная мать! Несчастная мать! Никто меня не похищал! Я сам упал!» — пискнул Тирли. Однако сорока и слушать ничего не хотела. «Несчастная мать! Несчастная мать!» — твердила она. А потом сорвалась с ветки и стремительно полетела вглубь леса, выкрикивая на лету все одно и то же. «Разбой среди бела дня! У белки Сирли украли бельчонка! У белки Сирли украли бельчонка!» «Вот пустомеля!» — сказал Нильс и полез на сосну.